Глава 14. Что было хорошо, так это то, что обычно они бродили по одному. Группы попадались, но редко. Впрочем, все в команде знали, что если металлгов будет больше одного, то мы немедленно из локации уходим, без вариантов. Локация походила на огромную плоскую каменоломню. Камни лежали россыпями самого разного размера, от небольшого, что может создать неудобство, попав в сапог, до валуна в несколько тонн весом. Некоторые были треснутые, словно кто-то тут регулярно приходил с огромным молотом и добывал камень для своих нужд. Передвигаться по такой местности было предельно неудобно. Ногу было сломать, неудачно поставив между камнями, очень просто. Один был плюс. Монстров на такой ровной местности было видно издалека. Достаточно войти, забраться на холмик, чтобы увидеть металлга издалека и пошуметь. Тот редкий случай, когда шуметь можно было, расходуя на эту магию, все равно она особо тут не нужна, разве что на случай, если появится какой-то другой монстр, кроме металлга. У меня теперь был самый большой источник, так что именно я выпалил в ближайший валун огненным шаром. Тот с грохотом взорвался. В плоской скалистой местности звук распространяется далеко, так что нам осталось только ждать. Металлг ждать себя не заставил, появился через 5 минут. Окрас был немного не тот, что я представлял по монографии древче о редких монстрах. Не светло-серый, а охряный. Ну, так его даже лучше видно. Раз наша магия была бессильна, мы вооружились до зубов взрывчаткой. Связки из 5 дротиков с массивными наконечниками из взрывных артефактов для девушек, из 10 для парней. А я просто буду швыряться 10 связанными вместе артефактными наконечниками. У меня в этом много опыта накопилось. Едва мы увидели, как монстр приближается, как сразу же разложили часть связок дротиков на валунах и двинулись с остальными ему навстречу. Зачем таскать тяжелый по весу оружия с собой, если можно, сражаясь с металлгом, отступать в нужном направлении, подбирая там оставленное оружие? Металлг, прежде чем наносить удар, начинал гудеть. Еле слышно, потому излишне шуметь, сражаясь с ним, не стоило. Поэтому мы, выйдя на запланированную позицию, неподвижно замерли в ожидании, когда он приблизится и атакует. Мне, как всегда, хотелось повторить последнее наставление на случай, если кто раньше слышал, но не понял. Близость опасного монстра на редкость поднимает готовность к пониманию. По мне, так все лекции в Академии вообще надо проводить исключительно в опасных локациях. Студенты будут демонстрировать чудеса в запоминании и понимании предмета, лишь бы быстрее из них выйти. А если кто-то будет хронически перепуган и не в состоянии из-за этого ничего запомнить, то надо гнать его в шею из Академии. Пусть осваивает артефакторику, алхимию или лечебное дело на каких-нибудь курсах, если не может преодолеть страх, находясь в локации. Кажется жестоким, но для такой моей позиции есть основания. В случае серьезной войны всех выпускников Королевской Академии Магии кинут на фронт. А какой толк из выпускника, если он боится опасности? И себя не защитит, и других подведет. Металлг едва слышно загудел еще 70 метров. Первая это услышала Эрли, она и дала команду. «Внутрь!» Не дожидаясь молнии, мы запрыгнули в эспандеры, одновременно бросая их в сторону, на несколько метров вместе с горстью камней, чтобы, если вдруг монстр все же не выстрелит прямо сейчас, мало ли, Эрли просто послышалось, выскочит из эспандера в другом месте, где он нас не ждет. А то очень бы не хотелось вылезти из эспандера и попасть под удар. Это была бы смертельная ошибка. А горсть камней кидали на случай, если монстр сообразит, что мы появляемся там, где упал эспандер. Никогда нельзя недооценивать ум монстров. А так, камни из руки разлетаются в разные стороны, и новую точку появления уже не выявить. Выскочили через 2 секунды. В том месте, где недавно стоял Корнел, треснул валун, и над ним вился дымок. Стало понятно, почему тут много треснувших валунов. И все впечатлились силой удара металлга. После такого наглядного доказательства силы его атаки никто не будет недооценивать монстра. Нам его атаковать было еще рано, поэтому просто ждали, когда приблизится на нужную дистанцию. От идеи подобраться поближе при помощи эспандера и атаковать я пока отказался. Взрывчатка мощная. Начнем прыгать по отдельности к монстру. Можем случайно поубивать друг друга вместо монстра. Так что действуем командой, если, конечно, ситуация не изменится и не потребует другой тактики. Еще дважды прыгали в эспандер, укрываясь от удара монстра. Он атаковал примерно каждые 15 секунд. Наша очередь ответить пришла, когда он приблизился на 20 метров. Прячемся от очередного мощного удара, вылезаем, и я командую. Атака! 4 связки дротиков и мой пакет с артефактами полетели в монстра. И мы немедленно запрыгнули в эспандеры и не вылезали из них 5 секунд. Одновременный взрыв 40 магических артефактов даже на расстоянии в 20 метров — это не шутка. Может попросту зашибить прилетевшим на огромной скорости осколком валуна. И шлем не факт, что спасет. Когда мы вылезли, ландшафт серьезно изменился. На месте, где был металлк, вместо небольшой возвышенности образовался 2-метровой глубины и 5 метров ширины кратер, и из него, зараза такая, сейчас как раз и вылезал монстр, пошатываясь в стороны немного, но, очевидно, готовый сражаться дальше. Металлк загудел, и по крику, обладавший самым острым слухом Эрли, мы спрятались. А когда выскочили, я тут же дал прежнюю команду — атака. И очередная партия взрывчатки полетела в монстра. Вылезли через 5 секунд. Кратер расширился в нашу сторону, но монстр снова упрямо выбирался с его дна, внешне целый, что откровенно пугало. Видел, как переглянулись ребята и девушки. Одна мысль — он что, вообще неубиваемый? Запасы дротиков со взрывчаткой у нас кончились. Пришла пора отступить к позиции, где мы оставили запас, еще по 2 вязанки на каждого. Вернулись туда при помощи эспандеров, принялись ждать монстра. Он приближался с той же устрашающей равномерной скоростью, разве что немного прихрамывать начал, да окрас из-за мощных взрывов рядом с ним изменился с охряного на светло-коричневый. 2 раза еще пришлось укрыться от его ударов, а потом он снова вышел на нужную дистанцию, и мы вновь атакуем. Причем я в этот раз швырнул в него не одну связку из 10 артефактов, а обе, 2 десятка за раз. Поспешно спрятались в эспандеры. Когда вылезли... Да, в этот раз кратер получился еще больше. Из него все так же наверх вылезал металлк, словно ни в чем не бывало. «Да чтоб его!» — разочарованно сказал Корнелл. Как вдруг монстр оступился, рухнул и начал расплываться. Через 2 секунды я уже вылезал из эспандера рядом с ним и начал раздвигать оплывающую плоть своим арским кинжалом. Успел. Через 20 секунд я нашел нужный орган и выдернул его из монстра. Начал искать и источник, чтобы добро не пропадать, но с ним уже не успел. Плоть окончательно расплылась под моими руками, растворив все, что осталось внутри. «Вместе бы искали, успели бы», — проворчал Тивадар. Вся команда собралась вокруг и наблюдала, как я потрошу монстра. «Успели бы», — согласился я, — «или бы я случайно отрезал тебе руку арским кинжалом». Одно неловкое движение — и все, такой он острый. Стоит ли так рисковать за 1000 золотых, что стоит источник? Я встал, бережно закутал трофей в ткань и протянул арский кинжал Тивадару. Вот, держи, попробуй сам его остроту на валунах. Все вопросы сразу отпадут. И другим дай, чтобы тоже прониклись. До этого я от таких опытов воздерживался, но сейчас все понабрались опыта серьезных вылазок, глупости делать уже не должны. Так что пусть поймут, что это такое арский кинжал. Нам повезло, мы с первого раза не только забили металлга, но и смогли забрать такой желанный трофей. Это было не меньшей сложности, чем его убить. Учитывая, сколько у меня заняло секунд на то, чтобы изъять сердце, я мог понять, почему это так. Не воспользуюсь я пространственным артефактом, чтобы сразу после убийства монстра оказаться рядом с ним, ни за что бы не успел добыть трофей. Этой ночью мы больше по порталам не ходили. Нужно было в целости и сохранности доставить трофей в город. Он не такой крепкий, хотя и был внутри невероятно прочного монстра. А стоимость составляет от 8 до 10 тысяч золотых монет. Не оставишь его снаружи портала, войдя внутрь на очередную охоту, боясь, что его украдут. И не возьмешь с собой внутрь, опасаясь, что в бою с монстрами он повредится. Так что не надо жадничать, с такой шикарной добычей возвращаться домой не стыдно. Следующей ночью я охотился с Зейлой, Хастером, Скалой, Клыком и Бритером. Родичем и Джоан велел как следует отоспаться после короткой, но очень напряженной охоты на металлга. Естественно, в портале попроще, мы просто в этот раз зарабатывали деньги. А следующей ночью мы отправились за вторым важным компонентом, для усовершенствованной версии охранного усадебного артефакта, что я заказал Джереллу. Собственно, за тем самым акселератором. С ним все было намного сложнее, чем с сердцем Металга. Его еще можно было купить в лавке при наличии. Мы просто сэкономили очень серьезные деньги, затрофеев его самостоятельно. А вот трофеи, что Джерелл сможет использовать для создания акселератора, в продаже попросту отсутствовал. Сама концепция сейчас не использовалась в артефакторике. Вот никто и не изымал этот трофей из монстров. Так что хочешь не хочешь, а нашей команде придется отправиться за ним самостоятельно. Монстр, у которого можно было добыть этот трофей, Амлок, был предельно непростым. Он вызывал у охотников мощные галлюцинации, после чего поедал, пользуясь их полной беспомощностью. К счастью, я имел очень подробные инструкции из будущего, как на него правильно охотиться. Без них к нему без опасений заявиться мог бы только маг с разрядом не ниже уровня боевого архимага или любой гранд-маг. Мне же повезло. Во время одной из бесконечных вылазок той команды, которой я помогал собирать трофеи, рядом проходил инструктаж другой команды, что шла охотиться на Амлока. Я по жизни всегда очень любопытен, вот и подошел послушать детали, особенно зная, что в тот портал меня никогда не возьмут собирать трофеи. Там для пацанов-собиральщиков слишком опасно. В трансе прокрутил этот инструктаж и остался им очень доволен. Все подробно, все по делу, все опасности охоты на Амлока раскрыты. Амлок умело воздействовал как на глаза, так и на слух человека. Со слухом вообще была полная проблема. Стоит его только услышать, и пиши пропало. Воля даже очень опытного охотника текла как мед, его парализовало на месте. Как рассказали на инструктаже, один из спасенных охотников, что подвергся такой слуховой атаке, описал свои ощущения следующим образом. «Я был в полной уверенности, что стою на самом краю бездонной пропасти и едва пошевелюсь, немедленно упаду на ее дно. Так что заходить в локации можно только с затычками в ушах и дополнительными плотными наушниками сверху, чтобы ты не мог даже услышать взрыв в 10 метрах от себя. Такие должны быть предосторожности в отношении слуха. С глазами полегче». На них монстр, в отличие от Крахта, мог воздействовать только если ты смотрел в его направлении не меньше секунды. Тут же использовались специальные очки, которые я попросил соорудить Джерелла, подробно объяснив, для чего мы будем их использовать. Ему было так интересно, что он даже денег не взял за изготовление. Правда, оно и заняло у него полчаса за 5 пар. Все-таки уровень архимага в артефакторике — это очень серьезно. Так что перед порталом я раздал всем очки, наушники и затычки и провел очень подробный инструктаж, в точности как тот, что услышал много лет назад. Потом попросил Эрли повторить. Уже знал, что если она сможет, то все остальные точно все поняли. Эрли не то чтобы была неумна. В этом плане к нашей матушке претензий предъявить было нельзя, дураков она не рожала. Но она была иногда очень невнимательна, отвлекаясь на свои мысли о чем угодно. И точно не стоило спрашивать, на что именно она отвлеклась, когда пропустила мимо ушей что-то важное, что ей говоришь. Кому нужны эти истории про «хочу такое же платье, как у Маргет», или «почему Жерк такой дурак, что даже не смотрит на меня?» Эрли послушно повторила. «Это она в академии иногда могла взбрыкнуть, а во время портальной охоты она мне не прикословила. Хоть этому научилась, я уже был рад». Затычки, наушники, очки. Все покричали, проверяя, надежно ли изолировали свой слух. Потом опробовали, как работает механизм очков. Все было безупречно. Направил команду жестами в портал. Прошли переход, вышли под проливной ливень. Первая мысль у меня — не испортится ли изолирующие свойства наушников под дождем. Сразу же облегченно вспомнил, что нет, я же специально брал покрытые резиной как раз на такой случай. Очки уже работали в том режиме, который заказал у Джерелла. Створки на них открывались на интервал от 1/3 секунды до 1/2 секунды и тут же захлопывались. При этом интервал был неровный. Я хорошо запомнил, что во время того инструктажа руководитель группы объяснял, что постоянный интервал может привести к галлюцинациям и психическому расстройству, и безо всякого монстра. Возникает что-то вроде глубокого транса с временной потерей контроля над своим телом. Вот чего мне точно не надо в портале с опасным монстром, так этого. Местность перед нами была полулесистой. Деревья были невысокими, кривыми, между ними было много каменных проплешин с трещинами в камне, заросшими невысокой травой. Быстро привлечь Амлока можно было при помощи большого костра. Они любили тепло и чуяли его издалека. В принципе, понять их можно. Ливень был не только серьезным, но и холодным. Замерзнуть под ним было легко, а, судя по свинцового цвета тучам, зарядил он надолго, и, скорее всего, такая погода тут является нормой. Зная про закон подлости, горючее для костра мы притащили с собой. Сухие толстые сучья, обильно смоченные маслом. Когда мы свалили все пять вязанок в одну кучу недалеко от портала и кинули в нее факел, пламя занялось так, словно никакого ливня и нет. Но все же ждать Амлока пришлось не менее 15 минут. Но для нас это было хорошо. Получилось получше приноровиться и к погоде, и к действию очков. Мы стали так спиной к костру, чтобы каждый видел двух других и местность перед собой. На звук полагаться было нельзя, договорились использовать жесты. С этим проблем не было, в слишком многих локациях шуметь было нельзя, и мы систему жестов давно уже отработали по полной программе. Первым монстра заметил Тивадар, стоявший справа от меня, подав сигнал мне и Эрли, стоявший справа от него. Так-то Амлок из себя внешне ничего особенного не представлял, что-то вроде огромного слизня килограммов на 100, серого как камень, по которому он полз в нашу сторону в 30 метрах от нас. Учитывая еще и стену дождя, увидеть такого очень непросто, только движение его и выдает. Я подал сигнал Корнеллу, Эрли, Джоан, и спустя несколько секунд мы были готовы сражаться. По моему сигналу использовали спандеры, чтобы перелететь через монстра и зайти к нему в тыл. Пусть ползет на пламя костра, а мы атакуем его сзади. Убить его требовалось тоже аккуратно, чтобы не повредить ценный трофей, за которым мы и пришли. Несмотря на беззащитный внешний вид, у Амлока имелся крупный источник, обеспечивавший его не только наступательной магией с мощными галлюцинациями, но и пассивной защитой. Она легко бы выдержала одновременный взрыв 45 артефактных наконечников или самый мощный магический удар, на который я был способен. Но был у нее один изъян, о котором я узнал на том инструктаже. Она легко перегружалась и отключалась при множестве ударных воздействий разного типа с интервалами минимум в полсекунды. Так что едва мы вылезли из эспандеров, как начали по очереди атаковать монстра, каждый после другого отсчитывая интервалы, причем чередовались. Если один запускал воздушное или ледяное копье, то второй — дротик с магическим наконечником, а третий использовал снова магию. То, что мы внезапно оказались позади его, смутили монстра. Он даже не сразу развернулся к нам. Видимо, его привлекало мощное пламя костра, и он не хотел поворачиваться к нему спиной. На инструктаже настоятельно рекомендовалось атаковать его именно со спины. Так что, когда он к нам развернулся, мы начали возвращаться при помощи эспандеров на прежнее место, сразу нанося удар монстру в спину, как только вылезали из артефакта и наступала наша очередь атаковать. Нельзя было ни в коем случае снижать интенсивность обстрела.